Кот в сапогах. По мотивам сказки Шарля Перро. Жил на свете мельник, и было у него три сына. Мельник умер, а наследство сыновьям оставил невеликое: мельницу, осла да кота. Старший сын взял мельницу, средний — осла, ну а младшему достался кот. «Что я буду делать с этим котом? Как жить?» — пригорюнился младший брат. «Не плачь, хозяин», — сказал кот. «Дай-ка мне большой мешок и сапоги вездеходы. Там поглядим». Немного удивленный, младший брат исполнил все, как велел кот. Тот влез в сапоги, закинул мешок на спину и ушел в лес. Там он растянулся на земле, притворясь бездыханным, и стал ждать, что будет дальше. Вот зайчик осторожно подпрыгнул и сунул нос в мешок. Раз! Дернул кот за веревочку, и заяц угодил в мешок. Гордый собой, кот в сапогах пошел прямо в замок и попросил дозволения поговорить с королем. «Ваше Величество, мой хозяин, маркиз Карабас, приказал мне подарить вам этого зайца», — любезно сказал кот королю. «Передай своему хозяину, что я ему чрезвычайно признателен», — ответил король. В другой раз кот спрятался в поле и поймал двух куропаток, точно так, как прежде зайца. Снова он пошел к королю и подарил ему дичь от имени своего хозяина. Так продолжалось в течение 2 лет и 3 месяцев. Кот приносил королю дичь, а тот благодарил его за любезность. Однажды кот в сапогах узнал, что завтра король поедет гулять к реке со своей дочерью, а была она самой красивой принцессой в мире. «Если вы сделаете то, что я вам скажу, счастье ваше будет вечным», сказал кот своему хозяину, сыну мельника. «Вам надо будет лишь искупаться в реке, в том месте, которое я вам укажу». Тот подчинился, не ведая, не гадая, что задумал кот. В то время, когда сын мельника купался, мимо проезжал король. Кот закричал во всю мощь: «На помощь! На помощь! Господин маркиз Карабас тонет!» Король выглянул из-за занавески своей кареты. Он узнал кота и приказал слугам пойти помочь маркизу Карабасу. Маркиза стали тянуть из воды, а кот рассказал королю, что кто-то украл одежду его хозяина, пока тот купался. Король приказал немедленно принести одежду для маркиза. Одетый как принц, молодой человек имел вид полный достоинства, к тому же и сам был хорош собой. Дочери короля, сидевшей в карете, он очень понравился. Самозванный маркиз бросил на принцессу 2-3 взгляда, нежных и почтительных, и она безумно в него влюбилась. Король пригласил маркиза к себе в карету вместе совершить прогулку. Кот в сапогах побежал по дороге перед каретой. Двум крестьянам, косившим траву на лугу, он велел сказать королю, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, а за это обещал их отблагодарить. Король спросил крестьян, кому принадлежит луг, на котором они косят траву. Оба в один голос ответили: «Маркизу Карабасу!» «Какой у вас прекрасный луг», — сказал король молодому человеку. «Он приносит мне большой доход каждый год», — ответил тот. Кот в сапогах, который все время бежал впереди кареты, встретил жнецов. Он также попросил их сказать королю, что все это зерно принадлежит маркизу Карабасу, и обещал отблагодарить за это. Король, подъехав к этому месту, спросил крестьян, кому принадлежит зерно. Те хором ответили: «Маркизу Карабасу!» Кот все время бежал в нескольких сотнях метров впереди и говорил крестьянам, которых встречал на пути, одно и то же. И король был потрясен огромным богатством маркиза Карабаса. Наконец, кот в сапогах прибежал к красивому замку, хозяином которого был очень богатый людоед. Богаче на всем свете не было. Все земли, по которым проезжал король, в действительности принадлежали ему. Кот в сапогах попросил разрешения у слуг поговорить с людоедом. Войдя в его покой, он сказал, что не мог миновать столь прекрасный замок, не выказав его хозяину своего почтения. Людоед принял кота так любезно, как только мог это сделать. «Меня уверяли, — сказал кот в сапогах, — что у вас есть дар превращаться во всякого рода животных. Например, в льва или слона». «Это правда, — подтвердил людоед. И он тут же превратился в огромного, в ужасного льва. Кот в сапогах в ужасе прыгнул в окно, оттуда на карниз и мигом вскочил на самый верх башни. «Меня также убеждали, — сказал кот после того, как людоед принял свой обычный вид, — что вы можете превращаться из совсем маленьких животных в мышку, например. Но мне что-то не верится». «Не верится? — возмутился людоед. — Сейчас увидишь!» И тут же превратился в крохотную серую мышку. Кот в сапогах бросился к ней и съел в один миг. В это время король подъехал к воротам замка людоеда. Кот, услышав шум кареты, подбежал к двери. «Счастлив видеть вас, ваше величество, в замке маркиза Карабаса», — сказал он гордо. «Как? Господин маркиз, этот замок тоже ваш?» — вскричал король. «Я никогда в жизни не видел столь красивого замка!» Молодой человек подал руку юной принцессе, и они чинно последовали за королем. В огромном, красиво убранном зале их ждал роскошный обед. Его приготовил людоед для своих гостей, но они так и не рискнули войти, видя, что в замке король. Тот первым сел за стол и, подняв свой бокал с вином, сказал маркизу: «Никто другой не будет моим зятем, кроме вас, дорогой маркиз». Молодой человек горячо благодарил короля за это. В тот же день состоялась свадьба прекрасной принцессы и сына мельника. Став большим господином, кот в сапогах ловил мышей теперь только для развлечения. Woo!